Боюсь, мне не удалось скрыть самодовольство. И для начала... Иван Степанович сделал паузу. Для начала мы бы хотели, чтобы вы написали для нас роман. Роман? Да-да, роман. Листков эдак на 15 или даже на 17. Листов? Довольно глупо переспросил я. Ну да, авторских листов, то есть страниц где-то 350, а то и 400. Возьметесь? Он испытующе уставился на меня глазами-буравчиками. А какие условия, не растерялся я? Признаюсь, я бы взялся за роман безо всяких условий, лишь бы он пообещал мне, что книга будет напечатана. Условия? Несколько удивленно переспросил он и быстро ответил. Условия стандартные, то есть... Своими вопросами я не с ним сражался, я с собой сражался, размягшим от комплиментов. Ну, издатель сделал паузу, что-то казалось, подсчитывая в уме. $500 аванса сейчас, немедленно. То есть те, что вы мне уже дали, быстро спросил я. А вы, Алеша, деловой человек, несколько удивленно протянул собеседник. Нет, не те, еще $500. Затем $1000 по сдаче рукописи. И далее стандартные роялтис. То есть вы будете получать 8% от каждой проданной книги. Так все получают, быстро заверил он меня. И никто не жалуется. 8% от розничной цены, быстро спросил я, или оптовой? «Да вы действительно деловой человек, Алеша!» Словно пораженный моими способностями, изрек издатель. «Нет, не от розничной, от оптовой. У нас же не Америка. Как мы можем посудить и сами контролировать розничные-то цены? В Олимпийском на ярмарке книжка стоит 25 рублей, в магазине уже 30, а на лотке все 40. Как же за ними всеми уследишь-то?» А роялтис — это очень-очень честная система. Можно сказать, партнерская. Судите сами. Если мы продаем 10 тысяч экземпляров вашей книжки, вы получаете, он на секунду задумался, что-то, прикидывая в уме, $500. Если мы продаем 100 тысяч, ваша доля составляет уже 5 тысяч. Ну, а если мы вдруг продадим 1 000 000 книжечек, вы получите $50 000 американских. 50 тысяч, внушительно подчеркнул он. Так что эта система выгодна прежде всего вам. У вас будет стимул лучше писать. Я всегда настораживаюсь, когда слышу слова обороты вроде «это очень честная система», «мы партнеры», «это выгодно прежде всего вам». Очень уж они напоминают лексику напористых продавцов из телемагазинов. Однако предложение написать роман о других частных лиц, а также организации, ко мне как-то не поступало. Тем не менее, я все-таки попытался сделать огорченное лицо и протянул. А вы будете получать 92% от каждой книги. «А налоги?» — развел руками издатель. «А налоги, Алеша? А аренда? А типография? А бумага? А пленки? Да вы бы знали!» Иван Степанович понизил голос до интимного шепота. «Сколько я плачу за телефон?» Полуприкрыв глаза, он горестно покачал головой. Это был, конечно, убийственный аргумент. «А жанр?» — спросил я. Любому непредвзятому наблюдателю, включая, естественно, моего собеседника. После этого вопроса становилось, конечно, ясно, что внутренне я на все условия уже согласен. Жанр? Издатель, казалось, непонимающе уставился на меня. Жанр романа, вы спрашиваете? Конечно, остросюжетный. Какой же еще? Другой жанр и продаваться-то не будет. «Детектив?» — деловито уточнил я. Хотя бы даже и детектив, кивнул издатель, но не обязательно.